Он приоткрыл глаз и с облегчением вздохнул. Вместо темноты, которой он с тайным страхом ждал, над ним простирался купол каменного потолка, ярко освещенный огромными глиняными лампами. «С тобой все в порядке, паренек? Грудь болит?» Манора склонилась над ним. «Вы нашли нас!» «Что с Флисаном?» «Ничего страшного, кроме аппетита. Он обедает. Как твоя грудь?» «Моя грудь?» Он запаниковал, вспомнив, где получил эти царапины. Но Манора выжидающе смотрела на него. Джексон ощупал ребра. «Почти не больно. И спасибо вам за внимание, моя госпожа». Его вежливую скороговорку прервало требовательное урчание в животе. Юный лорд смутился. «Я думаю, тебе тоже стоит поесть, а?» «Но Лайтл, он не сердится на меня. И предводитель Вейра?» — рискнул спросить Джексон. Манора одарила его ласковой улыбкой, пригладив растрепанные волосы мальчика. «Не волнуйся, лорд Джексон», — нежно сказала она. «Возможно, одно-два строгих слова». Лайтл вышел из себя от беспокойства. Перед мысленным взором Лайтла предстало невероятное видение. Два Лайтла бок о бок с дергающимися в унисон щеками. Он прикрыл глаза и застонал. «Однако я не советую тебе совершать такие опасные прогулки», — Манора усмехнулась. «Теперь этой игрой занялись взрослые». Знала ли она о щели, о том, что они подглядывали? Это не давало Джексону покоя. Он обмирал от страха, ожидая услышать от нее, что Фелисан сознался в их преступлении. Затем до него дошло то, что она сказала. Их всего лишь немножко поругают. Он чувствовал, что может верить Маноре, если она знала про все и не рассердилась. Но если она ничего не подозревает, а он начнет задавать вопросы, тогда она может и рассердиться. «Ты нашел эти комнаты, лорд Джексон. На твоем месте я бы очень гордилась». «Комнаты?» Она снова улыбнулась и убрала ладонь со лба мальчика. «Я думаю, ты проголодался. Пойдем». Манора повела его вдоль балкона, опоясывающего спальный уровень. Ее рука была прохладной и мягкой. «Должно быть, уже поздно», — подумал Джексон, пока они проходили мимо плотно задернутых занавесей спален. Внизу блики большого очага падали на неровные стены и стол, у которого собрались женщины. Они что-то шили, заметив Джексона с Манорой. Некоторые отвлекались от работы и заулыбались. «Ты сказала, комнаты?» — с вежливой настойчивостью повторил Джексон. «Позади камеру, которую ты открыл, есть еще две и развалины лестницы, ведущие вверх». Джексон присвистнул. «А что там было?» Манора тихо рассмеялась. «Никогда еще я не видела кузнеца таким взволнованным. Они нашли несколько странных предметов, мелкие осколки и куски стекла. Я не очень в этом разбираюсь». «Комната древних?» Джексон был поражен размахом своего открытия, а он успел бросить только один взгляд. «Древних?» Манора едва заметно нахмурилась. Джексон решил, что ему показалось. Манора никогда не выглядела хмурой. «Я бы сказала, наших предков». Когда они вошли в большую пещеру, Джексон заметил, что их появление прервало оживленную беседу взрослых, сидевших вокруг больших обеденных столов. Джексон привык быть в центре внимания. Он расправил плечи и пошел размеренным шагом, с достоинством кивая головой или улыбаясь в знак приветствия тем, с кем был знаком. Повелитель Холда должен вести себя, как приличествует его рангу, даже если ему еще нет полных 12 оборотов. Снаружи царила почти полная темнота. Но Джексон мог видеть мерцающие глаза драконов, сидевших на своих карнизах вокруг чаши Вейра. Он ощущал беззвучные порывы ветра, когда звери взмахивали огромными крыльями, и слышал приглушенное мелодичное воркование. Джексон посмотрел вверх, на звездную скалу. Рядом с ней, на фоне белесого неба, вырисовывался огромный силуэт сторожевого дракона. Они ступили на лестницу. Теперь снизу доносился безостановочный топот скота в загоне у площадки кормления. В озере, лежавшем в центре котловины, отражались звезды. Джексон ускорил шаги. Манора едва поспевала за ним. В темноте нетрудно забыть про достоинство лорда, к тому же, если он сейчас был очень голодным лордом,